Здравствуйте, Владимир, из интернет-магазина, менеджер Евгений. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что, блядь, Вы нихуя взяли непонятно. заказ звонок с интернет-магазина, менеджер Евгений. Вы взяли заказ на Во, во, уже зарядное устройство лучше. Powerbank. Пауэрбэнк. На сколько махов? Пауэрбэнк. Повторите еще раз вопрос. На сколько махов пауэрбэнк? В смысле, насколько махом? Ебать, ты не что, махи, блядь, ебать. Миллиампер в хаверс. Махи, ёпта. Ёмкость какая у него? 20 тысяч миллиампер. Да это пиздёж, ебать. Он должен, блядь, полкило весить, нахуй. Сколько он весит? Он весит 300 грамм. 300 грамм, ну все, в очко себе его засунь. Там 20 тысяч нету. Вы будете оставлять заказ или нет? Ну, я хочу заказать, значит, чтобы ты себе в очко его засунул. И Если вы будете сфотографировал. продолжать разговор в таком тоне, я рассоединюсь. Что ты сделаешь? Я рассоединюсь. Блядь, чувак, не гони, не рассоединяйся, блядь. Как мы тебя потом соединять-то будем, да ебаный насос. Всего доброго, до свидания. Нет!